Глава 14. Наталья выслушала пояснение и сразу же забыла о легкой обиде, с которой проснулась. Алексей оставался отстраненным. Причем девушка не понимала причины. Вообще-то, после рассказа о столетнем одиночестве, она, напротив, ожидала, что включится гиперкомпенсация, и даже морально была готова к тому, что ее одной окажется мало, и симпатичная, экзотичная девушка из павшего мира или сильнейший страж потеснят ее. Но человек, за которым она была готова идти до неизбежной смерти, отвергал близость. Смириться было трудно, но сейчас она обо всем забыла. Магия была не просто средством защиты от монстров, она стала смыслом жизни, способом отстаивать свои интересы и быть там, где она хотела. Вот только ее стартовой форы не хватало. Тот процент одаренных, награжденный более высокими уровнями, также убегал вперед. Пусть их число сокращалось, но Наташа казалось, что сколько бы сил она ни вкладывала, не сможет догнать. А сейчас еще и борьба стала затруднительной. Беготня по проломам теряла смысл. Орда фокусировала наступление и собирала силы, а крупные операции были долгими и рискованными. «Я готова на любой риск. Особенно если после этого я смогу сражаться возле тебя». Алексей улыбнулся. Ей всегда казалась его улыбка слегка натянутой, не совсем искренней. А с недавних пор она узнала, что за ней скрыто столетнее восхождение. «После этого вряд ли. Но прогресс точно будет. Начинаем». Фиолетовый камушек в серебристой оправе начал ярко светиться. Сложнейшие магические печати возникали вокруг нее в одно мгновение. Внимание, обнаружено вторжение в дар неизвестного высшего артефакта. Желает ли пользователь допустить внешнее воздействие? Система редко задавала вопросы. Как правило, при появлении опциональных заданий с наказанием в случае провала или при открытии нескольких альтернативных путей развития. Наташа, не раздумывая, согласилась, и печать засветилась ярче. Ей казалось, как будто что-то пролезает внутрь нее, целиком опутывает и изучает, рассматривает каждую деталь ее существования. Ничего не менялось несколько минут. Одаренная уже начала нервничать, когда печати резко перестроились. Обнаружен эффект, очистка и оптимизация дара. Наталье стало немного больно. Но, смотря на сосредоточенного Алексея, она просто ждала, что произойдет. Из кулона к ней потекла светящаяся струйка почти белой энергии, тогда как по одной из печатей начало сочиться и собираться в поток нечто сине-зеленое с фиолетовыми отблесками. Уровень повышен до 65-го. Внимание! Состояние несоразмерности источника ослаблено с 4-го до 3-го уровня. Дар пользователя недостаточно развит для стадии внутреннего расширения. Все физические параметры снижены на 15%, магическая сила снижена на 45%, поглощение осколков сущностей блокировано, использование свободных очков навыков блокировано, необходимый уровень для полного снятия состояния 75-й. Уровень. Алексей, ты делишься эфиром? Глава гильдии лишь задумчиво кивнул. Наталья уже от этого почувствовала себя намного лучше. После битвы в Берлине она всегда ощущала давление и слабость, словно слабая ноющая боль от старой спортивной травмы. Подобное было ей знакомо, хоть и почти забыто. Сейчас же это ощущение стало постепенно уходить. Уровень повышен до 66-го. Уровень повышен до 67-го. Все внезапно прервалось, и Наташа едва не упала от неожиданности. Но Алексей ее придержал. Тело наполняло неожиданная энергия и легкость. Антимагия пожирала грязную смесь энергий, содержащую какое-то количество эфира, отчего ей едва не морщился. Поток скудный, но он дал понять суть процесса. Регалия восходящего, похоже, отчасти заменяла самые слабые части дара на более мощные на основе эфира, а не той энергии, которая случайно попала в структуру в момент формирования. Все равно, что ремонт некачественного каркаса, когда слабые элементы вырезают и заменяют на более прочные, без трещин и последствий эрозии. Едва все закончилось, Наташа повисла на моей шее. «Три уровня. 67-й. Я так хорошо себя чувствую». Это при том, что я запустил регалию в минимальном режиме. Правда, даже так она потратила несколько процентов заряда чистого эфира и весьма заметную долю немного смешанного. Но его бы даже близко не хватило просто повысить ее до такого высокого уровня. Учитывая, что Константин говорил о таких улучшениях, это не просто повышение уровня. Оно также слегка увеличит потенциал дара и облегчит достижение некоторого числа следующих уровней. Снизит планку требуемого для этого эфира, если точнее. Рыжая с восторгом внимала. «То есть мы теперь все быстрее вырастем в уровнях и, наконец, сможем тебя сопровождать. Я буду ждать». Приятно было видеть такое счастье, но теперь требовалось принять непростое решение. «Наташа, сейчас важный вопрос, ведь вам сражаться вместе. Попробовать добить тебе хотя бы 69-й, но это будет уже затратнее. Или усилим больше людей. На меня эта штука не сработает». Наташа сначала хотела ответить, а потом заколебалась. «Что лучше? Один очень сильный или немного повышенный средний уровень? Но я не так много приобрету. Давай улучшим других. А кого? Всех не получится?» Увы, ресурсы пока были крайне ограничены. Растрачивать накопленный ранее эфир вовсе казалось немного чреватым. Надо было наладить очистку эфира. Константин и так уже усилил этим методом. Ну а среди остальных я начал с сильнейших и хорошо проверенных людей. Восторженная Наташа привела ко мне запрошенных. Клавдию, Элиси, Сергея, Олега Каменщикова, Максима и Александра. Больше просто никак не лезло. И то я долго пытался сделать выбор между двумя последними и не смог. Хотелось пригласить еще Василия, нашего целителя, и Дамира. Но им пока и так вполне хорошо. Придется подождать. Основное условие — никому не говорить о том, что здесь произошло и как именно. Духи Клавдии следили, чтобы никто лишний не совал сюда свой нос, ведь за Дубравой наблюдали. Я проделал процедуру с каждым. Люди получали от 1 до 3 уровней. Слабее всего подействовало на Элиси. Полагаю, когда из меня вытягивали эфир, забрали многие самые слабые части дара. Но это мне очень поможет. Я припомнил, что с помощью регалий, по словам Константина, можно извлечь чистый эфир из живого человека. В ядре дара постепенно оседает чистая энергия, а примеси, видимо, вытесняет наружу. И именно на них я воздействовал. Кстати, наверняка это извлечение энергии могло бы быть альтернативным методом казни вместо сохранения осколков более развитого дара для улучшения низкорангового. Отлично. Скоро займемся тренировками. Нашли способ использовать плоды. Я указал на фиолетовую шишку, висевшую на ветви одного из деревьев. «В них довольно чистый эфир», — сказала Элиси. «У нас родился симбиоз. Слизни постоянно размножаются, особенно быстро, когда через них утилизируют туши монстров. Они собирают все крохи, концентрируют, а потом их убивают и отдают деревьям. Кстати, в последнее время с тушами становится труднее, и слизни начинают буянить. Приходится их высушивать до грани смерти». Я задумчиво кивнул. «Ну да, генераторы проблемные. Зато получается многоступенчатый фильтр. Надо бы узнать, есть ли способ довести очистку до конца». Вопрос я адресовал Константину, которому отдых почти не требовался. И он заинтересовался нашей активностью. Конечно, духи запретили входить ему в свой лес. Поэтому он ждал нас, наблюдая за спешной стройкой в частично разрушенном районе. Дома уже обрели вполне целый вид, и теперь шла внутренняя отделка. Я сам механизмами очищения не занимался. Но, во-первых, регалий имеет функцию фильтрации. Если оставишь в грязном накопителе только почти чистый эфир, то и процесс, наверное, пойдет быстрее. Уж не знаю, что будет с ней, если направишь свою силу. Во-вторых, Помнится, одним из не самых эффективных, зато самым простым способом было создать искусственное магическое существо вроде голема, накачать его качественным эфиром и подождать неделю. Правда, лишь малую долю выйдет очистить. Уже лучше, чем ничего. Кстати, а если монстра пленить? Хорошо осведомленный некромант немного обломал меня. Как я говорил, развитие существ Орды зачастую держится на всякой дряни, временных мерах и фундаментах из песка, разве что это будут твари из эшелона немного выше среднего, например, Зандар или один из драконов. Я уже знал, что вершина силы далеко, а вот сопровождавшая меня Наташа ахнула от понимания, что подобные чудовища лишь чуть выше среднего эшелона силы в Орде. Тем не менее, идею я решил реализовать. Попросил Константина подготовить что-то подходящее, а сам ненадолго уединился и достал камушек с элементом пространства. Втянул эфир из накопителя, включил свою парадоксальную силу и начал нагнетать энергию. И в этот раз его ушло действительно много. Хотя в этой штуке и так должна была содержаться вся энергия погибшего одаренного примерно 80 уровня. Сфера засветилась ровно и перестала потреблять эфир. Энергии на интеграцию уже просто не оставалось. Все мои запасы, накопление Сириона и заряд державы монарха иссякли. Капли оставшейся энергии я при помощи контроля перекачал в сломанную регалию, отданную Серебряковой, и чтобы ее снова не осушили, убрал во внутренний карман на застежке. Мне показали, где хранят полностью созревшие плоды, коих накопилось не так уж много. Ведь нашлось много потребителей рассеянного фона. Думается мне, сама роща могла бы стать фильтром эфира. Надо только доставлять его сюда. А пока моих умений хватило, чтобы извлечь светло-фиолетовую энергию и направить ее в регалию. В такие моменты я ощущал прогресс. Еще месяц назад я мог только размахивать железякой, а теперь уже свободно манипулирую энергиями и даже сплетаю нечто вроде магии. Я посмотрел на Наташу, которая уже переоделась в доспех и сопровождала меня. А теперь начнем тренировки. Пусть пока в мире все уляжется, а Элиси и Константин займутся обещанной передачей знаний. Наташа моментально воодушевилась. Дел еще было много. Например, вопрос изготовления артефакта, который требовал способности использовать в ядре трикветр. И, похоже, мне и самому стоило попрактиковаться как артефактору. А еще надо, наконец, поговорить о Теодане. «Дамир, бей смелее. Мне эта волшебная палочка не навредит. И тебе не нужен такой замах. Максим, следи за стойкой. Слишком неустойчивая поза». На меня наседала сразу четверка. Но я успешно отражал сыплющийся град ударов с помощью парных клинков Ши. На разрушенном участке старой деревни развернулась масштабная драка, в которой запрещалось применять магию. Против меня бесполезно, а пожары нам не нужны. Кристаллический клинок Наташи столкнулся с моим мечом. Удар был неплохим, разве что сильно не хватало точности. Много лишних движений. И если бы я пропустил удар, рана была бы не смертельной. «Роберт, а ты вообще кончай натужно рычать при каждом ударе!» Я резким пинком отправил здоровяка в драконьем доспехе в полет. От импульса энергии сам проехался по земле, еще одним ударом оттолкнулся от Дамира, у которого помимо сотканного из силы копья имелась и обычная ранга Б+. Кульбит в воздухе и ногой выбил меч из рук Наташи. Приземлился на землю и тут же приставил оружие к шее Максима, но лишь обозначил его поражение и убрал. «Леша, ты слишком быстрый», — возмутилась рыжая. «Я сдерживаюсь, а вас четверо». «Не волнуйтесь, вы тоже научитесь целиком контролировать свою инерцию и поле битвы. В общем, прогресс заметен. Но когда будете фехтовать с существом Орды, ждите чего угодно. Оружие может быть скрыто в любой части тела. Меч может разделяться или трансформироваться. А смертельный удар может оказаться не таким уж смертельным. Пока не пришел опыт, считайте врага опасным». «Да, командир». Сквозь одышку, которой не было только у Наташи, ответила вся группа. «Я не могу не рычать», — добавил Роберт. «Само собой выходит. От натуги». «Ой, зря он это сказал, ведь не каждый удар он так тужится». Скорее, это просто привычка, соответствующая образу громилы. Отлично. Сейчас еще раунд постановки ударов и продолжим. Роберт заправится протеином и пойдет рубить поваленные деревья за территорией, тренируясь не издавать при этом звуков. Наличие огромной секиры — не повод не изображать безмолвного ассасина. Ой, Юра, проблемы? К нам подошел мой помощник, которого тоже стоило бы еще повысить в уровнях и потренировать. Нет, там Сильвер приехала. Кажется, я понимаю Марию, ведь тоже начал часто вздыхать. Так, вы трое. Кросс по периметру духовного леса и прихватите всех, кто не занят чем-то важным. Роберту приступить к личной тренировке. Лёш, там километров 6, предупредила Наташа. За жалобы могу повысить до 2 кругов. Быстрые ноги берегут задницу. Навыки не использовать. Кстати, довольно большая длина периметра. Какая у него сейчас площадь? «Почти 300 гектаров», — ответил Юрий. Пару управлений возмущалось, что мы вышли за установленные лимиты. Я предложил им устроить прямые переговоры с древним духом леса, предупредив, что за посягательство он может оформить постоянную прописку в лесу. Я одобрительно кивнул. Все равно никому эти земли не нужны. Добавил тренирующимся задачу примерно каждые 0,5 километра устраивать дуэль с воображаемым противником, стараясь максимально честно отработать удары, и двинулся к главной части нашей базы. Полина выглядела странно. Без красивой бело-золотой мантии, которую она не надевала разве что когда снимала артефакты и брала деловой костюм, но сейчас на ней была обычная белая блузка и свободные темно-синие джинсы. Я видел всего один артефактный медальон и браслетик. Большую часть внутренних заборов домов снесли, как и часть зелени, чтобы не мешалось. И она сидела на повернутой в сторону дороги садовой качели. Около нее находилась незнакомая женщина лет 50, в светлом костюме, неодаренная. Как оказалось, это психотерапевт. Отойдя со мной в сторону, она сказала, что у девушки наблюдается ПТСР, тяжелейшая депрессия и страх. Она сочла, что Полине действительно лучше оказаться около человека, спасшего ее. Едва мы вернулись, подруга извинилась за неудобство. Мне она не мешала. Секретные дела мы уже закончили, а Элиси теперь все знают. Можешь оставаться. У нас тут тренировки весьма шумно. Так что это тебе не дадут отдохнуть. И, наверное, бестактно спрашивать, но почему ты не с семьей? Я глянул на психотерапевта, но ответила сама Полина. Не хочу, чтобы они переживали, видя меня такой. А Полина замялась, и женщина около меня тихо попросила дать ей больше времени. «Можно вступить в твою гильдию? Я постараюсь быть полезной». Последняя фраза от кого-то 118 уровня звучала как-то дико. Хотя, когда начинаются такие проблемы с головой, человек не так может себя накрутить. «А как же твоя команда? Мне казалось, ты собиралась создать свою». «Я не собиралась. Мне говорила Мария, что это нужно сделать. Солидно и статусно. Элита. А из-за меня постоянно кто-то погибал. Руслан погиб из-за меня». Руки девушки подрагивали, хотя слезы из глаз не лились. Взгляд казался пустым. «Я больше не могу. Не могу». Пришлось приобнять Полину. Наверное, так можно было ей помочь. Плохо, что истерика сопровождалась волнами силы, и психотерапевт, судя по лицу, хотела бы сбежать. Хоть и понимала, что ей ничего не угрожает. Правда, наверное, тот инфернальный рев и некротическая сила ее тоже волновали. Потом скажу Константину сделать его питомцев более тихими. Ты не должна винить себя в бедах людей. Пока ты не всемогущая, ты не сможешь защитить всех, а человеческое тело хрупко. Но это не значит, что ты слаба. У вас есть какое-то успокоительное? Уточнил я у женщины. Дело в том, что магия воспринимает все сильные препараты как токсины и быстро выводит. Только травы и мягкие соединения. Страж, у вас тут все в порядке? Некромант чем-то занят. Полина, пойдем поприветствуем помогавшего освободить тебя. Девушка с трудом успокоилась. Похоже, ей было жутко стыдно, и она винила себя в этом. Порочный цикл, ведь ей, похоже, хотелось находиться около меня. Как я и боялся, из-за потрясения психика дала серьезную трещину. И диаметрально иначе, нежели у меня за столетия. Она ощущает вину перед командой, которая, похоже, теперь осталась сама по себе. Я паршивый психолог, но за столетия достаточно книг прочитал и понимал, что едва ли она теперь найдет смелость вновь возглавлять тех людей. Разве что ей это прикажет тот, кому она решит подчиняться. Наверное, мы в ответе за тех, для кого стали последней опорой. В общем, мы прошлись по Дубраве. Духовный лес располагался на западе от поселения и с этой стороны ограничивался подъездной дорогой. На восток отрастал обычный лесок, стимулируемый магией. В зависимости от конкретного места он стал плодовым садом, опять же, на магии, а также использовался как склад, инженерный блок или испытательный полигон. Вот на последнем и сидел дракон. Точнее, прижимался к земле и отползал, издавая странные воющие звуки. Взгляд не отрывался от компании из Константина, рыжей нашего телекинетика, который стоял, уложив на плечо здоровенную артефактную винтовку. «Господа и миледи, вы почему животинку тираните?» — спросил я, подходя ближе. «Не мы, а Наташа», — ответил некромант, взглянув на нас и приветственно кивнув Полине. «Мой дракон до ужаса ее боится». «Стало интереснее». Я перевел взгляд на Наташу. Или его до смерти пугают рыжеволосые девушки. Должен сказать, причин тому достаточно. Или он, даже будучи нежитью, ощущает ауру ее класса. И почему-то не на тренировке. Наташа уперла руки в бока. «Да я просто пришла позвать Сашу на пробежку. Он после усиления испытывал трофейную винтовку. А тут Костя что-то с нежитью своей химичил. У убийцы высших драконов пассивный эффект, что все низшие будут меня бояться. Неужели это тоже из низших?» Константин пожал плечами. «Я не сведущ в классификации ящериц. А теперь, пожалуйста, уйдите. Мне надо стабилизировать сущность и создавать новый посох. И пусть этот психованный олень перестанет за мной следить. Не пойду я осквернять его кусты». Константин включил ворчливый режим. В общем, ситуацию выяснили, мы пошли обратно. «Да, у нас весьма оживленно. Я пока собираюсь заняться тренировкой. Поможешь? Ничего сложного, но, конечно», — выпалила Полина, сжимая кулаки. Было очевидно, что она нервничает. Следующий вопрос она выдавливала из себя с такой натугой, как будто решила разгрузить товарный вагон за один присест. Я не торопил, просто смотря в голубые глаза, немного наклонив голову и дружелюбно улыбаясь. «Ты возьмешь меня в бездну?» На первый взгляд простой вопрос. И собеседницу он беспокоил именно в личном плане. Меня же останавливало понимание политической ситуации. «Ты сейчас и так с нами. Можешь оставаться здесь, сколько пожелаешь. Гильдия продолжит набирать людей, но, боюсь, из-за тебя правительство подумает, что я планирую магократический переворот. 2 сотых уровня и лидер 400-го, плюс существо, вроде как бывшее настоящим богом. Это после того, как я проигнорировал приказ сдать пленных. Хотя едва ли они что-то сделают со мной просто из-за формального перехода, скорее пострадаешь именно ты, ведь точно лишишься влияния и снабжения, став правой рукой бунтаря. Давай ты чисто формально скажешь, что подчиняешься СПО и Совету Стражей». К счастью, Полина не утратила разум и легко согласилась. Другое дело, что и расставаться не желала. Мой метод тренировки также вызвал у нее отрыпь. Ведь я попросил сначала позволить поглотить солидную порцию ее резерва, а затем атаковать меня, закрывшего глаза. «Мне нужно тренироваться антимагическим фокусом, а еще правильно чувствовать энергии. Кстати, потом снова попрошу еще пару лекций. Я немного перестроил планы на день. Полагаю, Полине требовалось ощущать себя нужной. И, кажется, я помогал. Правда, нормально атаковать напрямую она не смогла, била лишь очень близко. Но мне хватало и этого. Она пугалась громких звуков и внезапно появляющихся людей. Травма оказалась глубокой. Но все, что я мог сделать, это хорошо относиться к ней. Серебрякова тоже позвонила. «Я улетаю на Урал. Там Ангарскому нужна помощь, а Сильвер выбыла. Формально она на страже Москвы. Как думаешь, она сможет сражаться?» «Не знаю», — честно ответил я. точно не в полную силу. Так что, выходит, безопасность на мне? Еще несколько людей только вернулись и отдыхают. Таймер снова заставляет нас развиваться. Вдруг снова появится существо настолько высокого уровня, а боги не помогут. Алексей, я понимаю, что отношение к тебе очень неоднозначное. Тебя боятся и не понимают, что у тебя на уме. Но помоги Полине. Сделаю, что смогу, но я ни разу не психолог. Если этот разговор не прослушиваю, то, пожалуйста, просто передайте власть имущим, что они накручивают себя, как нервная девушка. Я сражаюсь с Ордой. Тот, кто мешает мне в этом и угрожает моей команде, приравнивается к Орде. Несколько секунд собеседница молчала. Очень гибкая позиция. Мария то ли начала меня побаиваться, то ли не хотела оскорбить, но я перевел ее слова. Хочешь сказать, что у меня вместо кодекса гибкий набор оправданий? И вообще, я веду себя как архетипичный, хаотичный персонаж, которому плевать на правила и законы. Доля правды в этом есть. Но я не Бэтмен, и уж точно не собираюсь лезть в политику. Кстати, нашли того, кто помог похитителям? Пока ничего. Следы хорошо прикрыты, но люди работают. Хорошо. Верни нам Сильвер. Она нужна стране. Я это понимал и пообещал сделать все возможное. Хотя сам я считал, что вообще не подхожу для этой роли. Слишком плохо я понимаю, что ощущает человек в такой надлом. Ведь иначе смотрю на мир. После разговора я решил пройтись один. Сильвер общалась с психотерапевтом и чем-то занималась. А я нашел возможность заглянуть в запретную часть духовного леса, очерченную воткнутыми в землю кусками арматуры с красными пластинками тонкого железа. Сам лес был таким же. Темные неровные стволы, светло-фиолетовые листья, которые в темноте заметно светились. Землю застилали низенькие зеленые травы и мхи, похоже, тоже меняющиеся под действием магии и призванные сохранять почву. Но впереди располагался фрагмент леса, где якобы основное место жительства духов и их центр силы, куда нельзя входить посторонним. Здесь Ифрит самостоятельно занимался пьедесталом, сооруженным из аккуратно сложенных кирпичей и некоторого объема голубой стали ши. В исписанной рунами прочно закрепленной сфере скрывался белый камушек. Йонас, благодаря магии трансфигурации, легко сделал запрошенный предмет. Есть какой-то прогноз по Теодану? До того, как Ифрит успел ответить, прозвучал короткий сигнал сирены. Мгновением позже ожила моя рация. «Алексей, прием. 7-й уровень угрозы всего в 20 километрах. Да, день определенно будет напряженный». Я кивком пригласил Ифрита, все еще ожидая ответа на вопрос. После утра прошло уже довольно много часов, и я надеялся, что он уже разобрался.